Не ответив, де Пальма, словно врач, старательно ощупал бок. Этот блондин спросил также у Дзаватару, не знал ли тот еще какого-то типа. Кого именно? Этот подонок Дзаватару забыл имя. И как мы ни бились, так и не вспомнил. Его заклинило на адвокате Орлорио, с ухмылкой сказал Мальяно. Когда пришел незнакомый блондинчик, он все еще не мог успокоиться после первого визита. Ну и, как он сам выразился, немного пошумел. А как у этих двух с алиби? Алиби Рыжего проверил Мальяно, ответил де Пальма. С ним все в порядке. Ну а Дзаватаро утверждает, что во вторник вечером он играл в шары в клубе «Миланский барьер», и у него есть не меньше 20 свидетелей. «Интересно, шары там все еще деревянные?» — задумчиво произнес Санта-Мария. «Что-что?» «Да так, ничего». «Значит, вы их причастными к убийству не считаете?» Де Пальма чуть повернулся и сразу вскрикнул от боли. «Жаль их отпускать. Теперь, когда мы нашли камни, — сказал Мальяно, — видно, Гароне говорил о других камнях, — отозвался де Пальма. «А может, и об этих, — заметил Санта-Мария, — но имел в виду другое. Что именно? Да не знаю. Не исключено, что Гароне собирался обделать дельце, к которому потом собирался привлечь Дзаватару. Что? Продать ему партию поддержанных могил?» — невесело пошутил Мальяно. «Я бы не удивился, если бы узнал, что речь шла о продаже фальшивых археологических находок», — сказал Санта-Мария, вспомнив о намеке Дзаватару. «Да, но главные рынки сбыта таких поделок — Рим и Сицилия», — подумав, — сказал де Пальма. «А Гароне много разъезжал?» — спросил Мальяно у де Пальмы. «В последние недели он, по словам его сестры, все время ночевал на Виа Пейрон. Что было прежде, мы не знаем. Он то и дело исчезал на 2-3 дня. Но он мог просто развлекаться в своей мастерской на Виа Мадзини с какой-нибудь блондинкой». «Ну, а очные ставки что-нибудь прояснили?» — спросил Санта-Мария. «Ровным счетом ничего», — ответил де Пальма. «Я больше не вызывал ни Баукьеро, ни Табусса». «А проституток освободил?» «Да, сумку, которую мы нашли, продают в магазине «Сигма». 14 филиалов в Турине. Всего они в конце апреля получили 600 сумок и мгновенно их распродали». «А отпечатки пальцев?» «На ткани, разумеется, никаких», — ответил Мальяно. «Внутри, на пластике, тоже, как, впрочем, и на плаще. Мы съездили на луг днем, надеялись, что найдем кусок трубы, но кроме окурков, презервативов, расчесок и шариковых ручек ничего не обнаружили». «Послушай, Санта-Мария», — морщась от боли, слабым голосом сказал де Пальма, «ты знал, что в тех краях находится и вилла твоего Кампи? Там живут его родные. Но разве ты мне сам не говорил, что в вечер убийства Кампи был там, на холмах? До 10 вечера он был у родных на вилле. Где он был потом, не знаю. Если тебе его поведение кажется подозрительным, я могу провести специальное расследование». «Нет, нет, нет. Весь этот проклятый холм кажется мне подозрительным». Санта-Мария вспомнил, где и с кем он провел обеденное время, и опустил глаза. «Побывали мы и в Капризе», — сообщил Мальяно. «Гароне, похоже, ни разу не снимал комнату на ночь. Ну, а блондинок там полно. Их среди девиц абсолютное большинство. Что собой представляет этот каприз? Ресторан-гостиница?» — спросил Санта-Мария с таким ощущением, что он в темноте ощупью ищет стул и сейчас его найдет. Гостиница, ночной клуб, но владелец утверждает, что ему известны имена и действия лишь тех, кто снимает номер».